Гуанчжун заболел, и царь Хуангун сказал ему: «Болезнь у вас, почтенный Джун, тяжелая, и я хочу спросить вас откровенно, если вам станет еще хуже, кому я могу доверить царство?» «А кому бы хотел, государь?» — спросил Гуанчжун. «Баошу я», — ответил царь. «Нет», — сказал Гуанчжун, — «он человек целомудренный и честный, но всех меряет по себе, а не себя по другим. Если он услышит хоть раз о проступке другого, то всю жизнь ему не простит. Если доверить ему управление царством, то вверху он будет навязывать свою волю государю, а внизу — идти наперекор народу. Пройдет немного времени, и он совершит преступление против царя». «Кому же тогда?» — спросил Хуангун. «Если меня не станет, можно приблизить Сипена», — ответил Гуанчжун. «Это такой человек, что государь о нем забудет, а народ ему не изменит. Сам он стыдится того, что доблестями уступает желтому владыке, но печалится о тех, кто не сравнится с ним самим. Тот, кто делится с людьми полнотой жизни в себе, зовется мудрецом. Тот, кто делится с другими богатством, зовется достойным мужем. Тот, кто свои достоинства обращает к вышестоящим, никогда не завоюет их расположение. Тот, кто свои достоинства обращает к нижестоящим, обязательно завоюет их расположение. Сипен не слишком известен в царстве и не слишком прославился у себя в роду, поэтому управление можно доверить ему». Узкий царь, плывя по реке, поднялся на обезьянью гору. Завидев его, обезьяны бросились в рассыпную и скрылись в непроходимой чаще. Только одна обезьяна беспечно прыгала вокруг, как бы показывая царю свою ловкость. «Царь выстрелил в нее из лука, но она поймала стрелу. Тогда царь велел своим людям стрелять в нее из всех луков, и обезьяна в конце концов упала, сраженная стрелой. Царь обернулся и сказал своему другу Янь Буи: «Эта обезьяна хвасталась своей ловкостью и в конце концов нашла свою смерть. Пусть это послужит тебе предостережением. Нельзя хвастаться своими достоинствами перед другими». Вернувшись домой, Янь Буи обратился к Дун У с просьбой отучить его гордиться своей красотой, веселиться и искать славы. Прошло 3 года, и люди царства стали хвалить его. Цзыци из Южного предместья сидел, опершись локтем о столик, и дышал, обратив лицо к небу. Янь Чэньцзы вошел и, увидев это, сказал: «Учитель, вы не имеете себе равных. Может ли тело стать подобным высохшему дереву, а сердце уподобится мертвой золе?» «Я долго жил в пещере на горе», — ответил Цзыци. «В то время меня приметил Тяньхэ, и его подчиненные в Ци 3 поздравляли его. Не иначе, как я сам привлек к себе внимание. Вот почему он приметил меня. Если бы я не начал действовать сам, как бы он узнал обо мне? Если бы я не выставил себя на продажу, разве захотел бы он купить меня? Увы мне, Я скорбел о человеке, потерявшем себя, потом скорбел о скорбевшем, а потом скорбел о том, что скорбел о скорбевшем. Вот так с каждым днем я все больше отклонялся от пути. Конфуций пришел в царство Чу, и чуский царь стал угощать его вином. Сунь Шуао поднял кубок, и Ляо из южного предместья принял вино и, совершив возлияние духом, сказал: «Нынче здесь скажет свое слово древний человек». «Мне доводилось слышать об учении без слов», — сказал Конфуций. «Никогда прежде я о нем не говорил, а сейчас скажу». И Ляо из южного предместья беспечно развлекался игрой, а споры между двумя домами прекратились. Сунь Шуао безмятежно спал с веером из перьев в руках, а люди Ин отложили оружие. По преданию, чуский аристократ Шинань и Ляо из южного предместья, сумел прекратить соперничество между двумя могущественными кланами своего царства, оспаривавшими престол. Другой чуский царедворец Суньшу Ао, по преданию, сумел без помощи оружия погасить мятеж в своем царстве. «Чтобы это разъяснить, мне нужно обладать клювом длиной в 3 вершка. По поводу этих двух мужей можно сказать, что они обладали путем, которым нельзя идти. По поводу Конфуция можно сказать, что он владел рассуждением без слов. Посему, когда все свойства вещей постигнуты в единстве пути, а речь достигает предела знания, мы достигаем совершенства. Однако даже и в единстве пути свойства не могут быть все одинаковы, а то, что не может быть охвачено знанием, нельзя и назвать словом. Суждений может быть великое множество, как в спорах последователей Конфуция и Моди, и от этого происходит несчастье, а океан не отвергает вод, втекающих в него с запада. Вот в чем истинное величие. Мудрый объемлет небо и землю, простирает свою милость на весь поднебесный мир, но неведомо, какого он роду племени. При жизни не имеет звания, после смерти не получает почетного титула, богатств не накапливает, за славой не гонится. Вот такой и зовется великим человеком. Собаку считают хорошей не за то, что она громко лает. Человека считают достойным не за то, что он красно говорит. Что же говорить о великом человеке? В мире нет ничего более великого, чем небо и земля, а поскольку они велики, они ничего не требуют для себя. Тот, кто познал истинное величие, ничего не добивается, ничего не теряет, ни от чего не отказывается и не изменяет себе из-за других. Он лишь возвращается к себе и не имеет границ, наследует древнему и не беспокоится о пустяках. Такова искренность великого человека. Надо заметить, что тема искренности Чэн особенно развивается в конфуцианском каноне «Середина и постоянство».